Сегодня ты нужен, а завтра нет. Ты не переживай, это всего лишь жизнь. Я буду говорить о том, что меня беспокоит. Это моя жизнь. И ты не лезь сюда, просто слушай, йоу. Бунтующий разум хочет идти спать, но ты не укладывай его так рано. В душе дымятся раны, 5 выстрелов ненависти в сердце и сплошной обман. 37 плевков яростных в душу, на ступе я укушу, как тигровая змея. Рифма моя, твоя моя, не понимать, что с меня взять. Фреклерит психоделик, снимаю про жизнь фильмы и кручу по телеку. Это неники, баники, ели вареники, тут живая лирика. Перекись водорода и флакон йода, на ожоги выливаю, чтобы кровь запеклась. Цссс. Моя душа свежее мясо, откуда стервятники взялись? Сразу слетелись на пир во время чумы пташки. Говорят, стерпит все бумажка, вот и пишу то, чем дышу. Канву набросал после 13 часов ночи, как обычно у обочины. Стоял я, ждал автобус, а он не приехал, чтобы меня отвезти в далекие края. Я не ищу халявы, готов потрудиться, чтобы чего-то добиться. Жизнь вроде бы годится, на вкус неплохо, довольно. Хватает сахара и соли, это моя жизнь, моя боль и любовь, моя хип-хоп-история. Доля человека писать эти треки, чтобы порции рифмы накормить нищих духом. Рано ушедшим по земля будет пухом. Я не торгую рыбой тухлой, это чистая лирика, стихи от души. Проносятся мимо машины, из-за крошек гибнут голуби под их шинами. Их когда-то купили на рынке блошином, а потом отпустили летать во свояси. Так и люди на трассе с названием «Жизнь». Сегодня ты нужен, а завтра нет. Ты не переживай, это всего лишь жизнь.